Человек-художник. И был день один. Однажды на улице шел дождь. Пришел человек с работы и сказал: «Жена». Он всегда называл жену женой. «Не грей обед, дай чаю». Лег на диван, не снимая сапог, и умер. Когда кончилась суматоха, жена взяла в руку остывший стакан чаю, поразилась, что стакан такой холодный, и тут только заплакала. Поняла. И с этой минуты горе ее стало расти. Старость — это тоска. Так важно в старости понимание другими твоего стариковства. Общаться с стариками нелегко, это ясно, но общаться нужно, и нужно делать это общение легким, простым. Старость делает людей ворчливее, болтливее. Вспомните поговорку: «Погода к осени дождливей», а люди к старости болтливей. Нелегко для молодых переносить глухоту старых. Старые люди не дослышат, не впопад ответят, переспрашивают. Надо, разговаривая с ними, повышать голос, чтобы старики расслышали. Повышая голос, невольно начинаешь раздражаться. Наши чувства чаще зависят от нашего поведения, чем поведение от чувств. Старый человек часто обижается. Повышенная обидчивость — свойство старых людей. Одним словом, трудно не только быть старым, но и трудно быть со старыми. И тем не менее молодые должны понимать: все мы будем старыми, еще должны помнить, опыт старых, ох, как может пригодиться. И опыт, и знания, и мудрость, и юмор, и рассказы о былом, и нравоучении. Вспомним пушкинскую Арину Родионовну. Молодой может сказать: «Но моя бабушка совсем не Арина Родионовна», а я убежден в обратном. Всякая бабушка, если ее внуки захотят, может быть Ариной Родионовной. Не для всякого Арина Родионовна стала бы такой, как ее сделал для себя Пушкин. У Арины Родионовны были признаки старости. Например, она засыпала во время работы. Вспомните, и медлит поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Что значит слово «медлит»? Она не всегда медлила, а поминутно, время от времени, то есть так, как это бывает с время от времени засыпающими стариками. Пушкин умел находить в старческих слабостях Арины Родионовны милые черты, прелесть и поэтичность. Обратите внимание, с какой любовью и заботой Пушкин пишет о старческих чертах своей няни. «Тоска, предчувствие, заботы теснят твою сейчас на грудь, то чудится тебе...» Стихи остались неоконченными. Арина Родионовна стала для всех нас близкой именно потому, что рядом с ней был Пушкин. Не было бы Пушкина, осталась бы она в короткой памяти, окружавшей ее болтливой, поминутно задремывающей и озабоченной старухой. Но Пушкин нашел в ней лучшие черты, преобразил ее. Муза Пушкина была доброй. Люди, общаясь, создают друг друга. Одни люди умеют разбудить в окружающих лучшие черты, другие этого не умеют. И сами становятся неприятны, докучны, раздражительны, тоскливо скучны. Старики не только ворчливы, но и добры, не только болтливы, но и отличные рассказчики, не только глуховаты, но обладают хорошим слухом на старые песни. В каждом почти человеке совмещаются разные черты. Конечно, одни черты преобладают, другие скрыты, задавлены. Надо уметь разбудить в людях их лучшие качества и не замечать мелкие недостатки. Спешите установить с людьми добрые отношения. Почти всегда добрые отношения устанавливаются с первых слов. Потом труднее. Старые деревья служат предметом усиленного ухода и почитания в Прибалтике, на Кавказе, на Балканах. В Черногории 2000-летние оливовые деревья поразительны по красоте около города Будвы. В Болгарии распространяются изображения одного старого дерева, растущего около местечка, забыл какого. Год его рождения 1600, тоже забыл, ясно помню, 17 века. А у нас в селе Коломенском деревья дубы имеют по 500 лет и не пользуются должным почитанием и вниманием. Гибнут. Может быть, это явление вообще типичное для нас, русских, когда старикам не уступают места в транспорте. Какой контраст с Кавказом! Мы путешествовали в 87 году по Волге на теплоходе, на котором было много пассажиров грузин с детьми. Грузинский мальчик лет 13, которого все на теплоходе считали большим шалуном, на каждой пристани выходил одним из первых, помогал у трапа выйти нам с женой и другим пожилым людям. Один канадец рассказывал мне, что у них старые деревья, именно старые, получают медали, эти медали прикрепляются к ним. Есть деревья-рекордсмены, самые старые в своей местности, самые высокие, самые толстые в стволе. В Эстонии и Латвии все старые деревья на учете. В языческие времена на Руси существовало поклонение старым деревьям, и были священные рощи. Около Новгорода до сих пор существует священная роща, урочище Перынь, от Перунь, поставил его идол. Но сохранность рощи никого не волнует, и самовозобновление сосен прекратилось. Устроили какой-то дом отдыха, может быть, туристический центр, не помню. И корни сосен вытаптываются, земля вокруг сосен уплотняется, и никого это не беспокоит. Почему в некоторых местностях старики живут до 100 лет и больше? На Кавказе, в Абхазии, в Болгарии. Ищут ответа то в горном воздухе, то в привычном образе жизни, то в болгарской простокваше и прочее, прочее. А дело, мне кажется, проще. Живут старики дольше там, где их уважают, где они себя чувствуют лучше, где им, как кажется, больше приносит пользу своими советами.